Тюрго помолчал. «И все же это так», — сказал он затем. «Только потому, что первый раз вы вышли замуж за человека, которого считаете самым знаменитым философом в мире, вы хотите сейчас выйти замуж за самого знаменитого политического деятеля». «Раскройте глаза, Мари Фелисите. Ваше неумение разбираться в людях, ваша ребячливая любовь к шуму и блеску омрачит закат вашей жизни». Она сидела пышная, притихшая, очень моложавая. «Я опасалась, — призналась она, — что многое будет против этого замужества. Но мне так хотелось жить с ним вместе. Объясните мне, Жак Робер, почему вы считаете это нелепым?» «Я друг Франклина. Я почитаю его и люблю», — раздумчиво сказал Тюрго. «Но, к несчастью, в обстоятельствах, близко его касающихся, я вынужден сказать «нет». И уже не впервые, правда, не Франклин, но многие другие все еще обвиняют меня в том, что в свое время я не дал денег американцам. Но я и не должен был их давать, — разволновался он. Америка обязана была... Вы мне уже много раз все это объясняли, — попыталась она вернуть его к интересующей ее теме. Он умолк. Потом, призвав все свое терпение, принялся разъяснять ей словно ребенку. «Если вы выйдете за него замуж, вы вынуждены будете изменить свой образ жизни. Вы подумали об этом?» «Ну, почему же?» — возразила она с удивлением. «Он любит тех же людей, что и я, ту же жизнь, что и я». «Американский посланник, — объяснил Тюрго, — даже если он так презирает этикет, как Франклин, не сможет принимать у себя очень многих из тех, к кому вы привязаны. Вам придется приглашать очень многих, кого вы не любите, и отвергнуть весьма многих, кого вы любите. Вам придется отказаться от многих и многого, Мари Фелисите. Вы вынуждены будете спрашивать и его, и себя на каждом шагу, принято или не принято то, что вы делаете. Даме столь своевольной, как вы, будет очень нелегко превратить свой салон в Европейское агентство Соединенных Штатов». Она сидела, задумавшись. «Быть может, доктора отзовут, — сказала она с надеждой. — А если его пост станет слишком противоречить нашим привычкам, он может добровольно уйти в отставку». «Ну что вы плетете?» — напал он на нее снова. «Неужели вы думаете, что такой человек, как Франклин, станет колебаться хоть минуту, если надо будет выбрать между вами и Америкой? Когда человеку за 70, он перестает быть романтиком, а Вениамин Франклин даже в ранней юности не был столь молодым, чтобы пожертвовать ради женщины смыслом всей своей жизни». Она молчала, надувшись и, очевидно, взволнованная, а он продолжал ее уговаривать. «Даже ваш Гельвеций, — сказал он, — из самых практических соображений не одобрил бы подобный брак. Франклин, вероятно, уже раскаивается в своих словах, сказанных вчера вечером, если только вообще вы поняли его правильно, и все вместе взятое не является одной из его дурацких шуток». Вернувшись в отель, мадам Гельвеций принялась расхаживать под портретами своего Гельвеция, который был столь же разумным, сколь жизнерадостным. Это вынужден был признать даже Жак Робер. «Доктор Франклин, Бенджамин, имел с Гельвецием много общего. Хорошо бы жить с ним вместе. Но она и Клод Адриен были молоды, им было нетрудно ужиться друг с другом. Доктор Франклин слыл человеком, который при всей своей мягкости умел всегда поставить на своем. Быть может, американский посланник иной раз попросит ее сделать что-нибудь, что ей не по душе». Она стояла перед зеркалом. Она ощущала себя молодой. Но была ли она достаточно молода и гибка, чтобы приспособиться к другому человеку? Много лет она жила одна и делала только то, что ей нравилось. Она отклонила предложение Жака Робера, единственный из страха потерять свою независимость. Вениамин был менее необуздан, но также своеволен и упрям. Она вздохнула. Потом уселась за письменный стол и написала своему Бенджамину полусерьезное, полушутливое письмо. «Если кто-либо, — писала она, — мог бы поколебать ее решение сохранить верность своему любимому, своему покойному мужу,